Глава 246. Время мясорубки. Прошло много времени с тех пор, как Фекс в последний раз призывал Хэма, и он начал скучать по своему маленькому компаньону. Хэм мог быть замечен кем угодно, у него не было никаких специальных навыков, которые позволяли бы ему становиться невидимым или скрывать свое присутствие. Но он был способен трансформироваться. Если бы ученики увидели летающее существо, похожее на быка, это немедленно вызвало бы тревогу, и в школе началась бы охота на зверя. Вот почему Фекс спрятал его в виде серьги. Но прямо сейчас они были под землей, и вряд ли кто-то из других студентов был бы здесь. И даже если бы они были, не было бы так странно видеть зверя, летающего вокруг на звериной планете. Все, что нужно было сделать Фексу, это притвориться, что он не знает своего спутника, а потом встретиться с ним снова. «Наконец-то, наконец-то я смогу расправить крылья!» – обрадовался Хэм. У Квина было так много вопросов, которые он хотел задать Фексу прямо сейчас. Ему было любопытно узнать о маленьком зверьке, и он задавался вопросом, был ли он с Фексом все это время, что он мог сделать. И если каждый вампир был в состоянии получить какой-то тип компаньона, проблема была в том, что Квин не мог сказать, что было нормой с точки зрения вампиров, а что нет. «Ты чувствуешь, кто нас окружает?» – спросил Фекс. Хэм закрыл глаза, позволяя сосредоточиться. «Мне кажется, нас окружают какие-то звери», – ответил Хэм. «Мы это знаем!» – крикнул Фекс. «Мы хотели знать, сколько их и насколько они сильны. Если ты не собираешься помогать, то тебе лучше было бы быть на моем ухе в качестве модного аксессуара». Хэм ответил на жалобы, вытащив свой довольно большой и толстый язык. «Это место нарушает поток моих сил». Затем Хэм начал оглядываться по сторонам, чтобы посмотреть, где они находятся. «Подожди, мы вернулись домой?» «Ты действительно бесполезен», сказал Фекс. Находясь в обличии сережки, Хэм мог видеть все, что происходило снаружи, до тех пор, пока он был внимателен, и его слова ясно давали понять, что это не так. Пока они оба были заняты спором, существа, которые были заняты рычанием на них, из темноты и позади разрушенных зданий показали себя. Мальчики были полностью окружены странными существами, похожими на собак. Их было больше 20, а может быть и больше, и они прятались. У собак не было меха, но на коже виднелся легкий красный оттенок. Их клыки висели из широко раскрытого рта, немного длиннее, чем у обычных собак, и немного заостренный. Однако больше всего их пугало то, что у собак не было глаз. Длинный язык с зубами, но ничего там, где должны были быть их глаза. Это было довольно пугающе. Проверка. Хотя Хэм не мог дать им нужную информацию, то же самое нельзя было сказать о Квине. Зверь базового уровня. Пушистая гончая. Зверь, который слеп, но обладает хорошим слухом. Он способен определить местонахождение своих врагов даже при самых тихих шагах. Он часто использует свой длинный язык для атаки. Язык сильнее, чем у большинства. Эта информация вызвала улыбку на лице Квина. Если это был зверь среднего уровня или выше, Квин не знал, что делать. Теперь у него в голове была только одна мысль. Это время мясорубки. Теперь, не боясь зверей, Квин хотел убить их раньше Фекса, на всякий случай, если никто не убивал зверя раньше. Квин тут же поднял ногу, готовый нанести кровавый удар полумесяцем с разворота. «Подожди, Квин, мы все еще не знаем, насколько они сильны. Может быть, будет лучше, если мы просто убежим?» – крикнул Фекс, но было уже слишком поздно. Квин закончил свое движение, и атака уже покинула его ногу. Расстояние между ними и зверем было невелико, но Квин решил использовать кровавый удар, чтобы попытаться прикончить зверя одним ударом. Услышав атаку в воздухе, собака приготовилась отпрыгнуть, но она была слишком медленной, и когда она повернулась, ее тело было разрезано пополам. Получено 10 опыта. Этот зверь был первый раз убит. Мохнатый пес. 100 бонусного опыта получено. 2640 из 3200 опыта. Куин получил бонусные очки за убийство нового существа. Но больше он не получал никаких бонусных очков. Это было ожидаемо, так как зверь находился в каком-то заведении. Скорее всего, они контактировали с чем-то еще, что убило его раньше. Думая об этом, он чувствовал себя счастливым, что даже получил первый бонус к убийству на каменном звере на поверхности. Видя, как легко Куин справился с чудовищем, Фекс решил также не оставаться в стороне. «Хэм, наверх!» – крикнул Фекс, и Хэм тут же взлетел. Затем Фекс подпрыгнул в воздух и прикрепил одну из своих веревок к кольцу вокруг носа Хэма. Когда Хэм поднялся в воздух, то же самое сделал и Фекс, и теперь он мог видеть, как внизу появились гончие. «Ты набрал немного веса. Ты ведь не просто так сидел на диете?» – пожаловался Хэм, пытаясь поднять молодого хозяина. «Заткнись, ты просто стал слабее». Сверху Фекс легко мог видеть свои цели. Когда он отделился и начал кружиться вниз, он точно знал, куда выбросить свои нити. Когда нити попали, сила пронзания покинула тело и вошла в струны, сделав их теперь такими же твердыми и острыми, как меч. Когда Фекс приземлился, нити упали вместе с ним, разрезая собак на куски. 5 собак были убиты в одно мгновение. Куин продолжал сражаться с гончими, в то же время он был осторожен в использовании своих способностей крови. Они были под землей, и никто не знал, когда они выберутся отсюда. Он не хотел, чтобы подобная ситуация повторилась, как в прошлый раз. Так что вместо этого Куин придерживался основ, атакуя как основными боевыми искусствами вампиров, так и человеческими. Его статистика, которая была вкачана в силу и его снаряжение среднего уровня, было достаточно, чтобы позволить ему легко справиться с животными. Одна из собак высунула голову и обхватила языком перчатку Куина. Он попытался потянуть ее изо всех сил, но когда Куин не сдвинулся ни на дюйм, собака выглядела немного смущенной. Затем он изо всех сил дернул свою руку, и язык собаки был полностью вырван из ее пасти. Это выглядело жестоко, но они были первыми, кто напал. В конце концов, все гончие в округе были повержены. Фекс победил 15 из них, а Куин – 8. Казалось, их было больше, но увидев, что многие из них потерпели поражение, они быстро бросились прочь. Сравнивая эти два числа, Куин мог сказать, что он все еще не совсем на уровне Фекса. Но с улучшением его теневых способностей и других, он мог сказать, что он не был так далеко. 2720 из 3200 опыта. Победив собак, Куин решил собрать кристаллы. Фекс не выглядел слишком обеспокоенным. Кристаллы базового уровня не стоили его внимания. Но Куин все еще думал, что они могут пригодиться при создании оружия из системы. «Босс, вы же не собираетесь отправиться в ту башню?» – сказал Хэм, когда взлетел в воздух. Своим маленьким копытцем он начал тереть свой нос. Когда он поднял Фекса с помощью кольца, у него немного заболел нос. «Да, мы хотели кое-что выяснить. Может быть, есть карта или что-то еще, указывающее нам путь отсюда?» «Почему? Что-то не так?» – сказал Фекс. «Я думаю, там может быть опасно», ответил Хэм. «Мне показалось, ты сказал, что здесь ничего не чувствуешь», раздраженно спросил Фекс. «Не чувствую, но что-то подсказывает мне». Пока Хэм и Фекс были заняты разговором, прямо перед Куином появился экран с уведомлением. 5 общего опыта. Это было сообщение, которое он никогда раньше не получал, и ему показалось странным, что оно пришло, когда он ничего не сделал. Внимательно прочитав сообщение, Куин вспомнил, о чем упоминала система. Куин получит опыт, пока Питер кого-то убил и находится поблизости.